Глава 12. Трудности. Бесполезно. Вот ведь дерьмо. Я ушел в невидимость и попытался свалить из мясорубки. Шестой день длилось кровопролитное сражение на Пиренейском полуострове. И сейчас мы отбивали 12-ю за день волну у стен Мадрида. Да, порталы были уничтожены, и противник перестал получать подкрепление. Но за небольшое время он успел высадить по предварительной, вновь проведенной оценке, больше 1,5 миллионов шайтранов. И это без учета различной живности, которую многие маги могли призывать. Поэтому общее количество тварей я мог бы оценить в 1,2 миллиона. Но это 6 дней назад, когда Ибица отправилась в каменный век. Взамен враг сконцентрировался на скоростном наступлении и укреплении новых баз. Эти базы я уже 3 раза уничтожал, сбрасывая бомбу и сваливая подальше на всех запасах своей маны. Мне даже небольшой железобетонный купол укрытия сконструировали военные инженеры после моего отчета об успешной миссии. Увы, проблем это не решило. Если мы сосредотачивали свои силы в одном месте и отбрасывали врага, он наступал еще в 5. Командование решило провести полноценную эвакуацию полуострова и сосредоточить все свои силы на недопущении врага за пределами этой территории. Успехом можно назвать сокращение численности врага практически в 2 раза, по сравнению с тем количеством, что высадилось за первые сутки на побережье и помчалось вглубь территории, освобождая место для перемещения следующим группировкам. Плохие. У нас закончились запасы ракет. Израсходовано было 80% боеприпасов артиллерии, а развернутые дополнительные мощности и производство лишь замедлили темпы расходования. Много дронов превратили в камикадзе, отчего и в небе у нас возник дефицит глаз. Одно радовало – полная победа в небе. Дистанция атаки магов не сравнится с дальностью полета ракеты, а щиты верхом на Птархе быстро не перезарядишь. Пусть это и стоило нам дорого, но хоть какое-то преимущество мы получили. Бонусом шайтраны оплошали, решив зачистить побережье. Флот пусть и был не таким огромным и мощным, как у Панамы, но это была объединенная флотилия Европы, особенно после присоединения кораблей с северного побережья. Они до сих пор пребывали, присоединяясь к морской блокаде и ведя регулярные обстрелы высунувшихся к побережью противника. Собственно, поэтому они и сменили главную цель своей атаки, не сумев сходу захватить Лиссабон и отправив костяк своих легионов вглубь территорий. Про человеческие жертвы и потери говорить вовсе не хочется. Они были, есть и будут больше, чем у шайтранов. Увы, но это так. Только что получили сообщение. Шайтраны вышли с северных границ Сахары и атаковали прибрежные города на севере Африки. Ливия, Марокко, Алжир под ударом. В большинстве стран по континенту объявлена всеобщая мобилизация. Вот только с их оружием они не остановят Орду. Там нет тяжелого вооружения. Основной костяк армии – пехота. Рассуждал я, понимая, что даже несмотря на стремительно растущие шансы победы в Южной Европе, стоит противнику получить подкрепление из Африки, и все наши достижения превратятся в пустышку. А ведь мы даже примерного количества шайтранов не знаем, как размеров шеи. Сколько там этих тварей? Если мы ведем сражение, и потери убитыми можно соотнести 1 к 1, мы приближаем нашу победу или отдаляем ее? Что если у Императора клыкастых тварей на шее 60 миллиардов населения? Что если мы только цветочки нюхали все это время? Нет, надо исправлять ситуацию. Я перенесся к пленнику, сидящему в пластинке джинна, и пообщался с ним недолго. За хорошее поведение и многочасовые душевные разговоры по ночам я снял с его рук и ног кандалы, оставив лишь ошейник раба. С его телом он не сможет справиться с защитой артефакта. Да и без него он мне не противник. Я досконально изучил этого шайтрана и его отличие от других тварей. Если я не ошибаюсь, подобные аномалии могут быть и у императора шайтранов. Бросив ему курицу на ужин, я отправился в библиотеку, продолжая сканировать тысячи и тысячи книг. Куратор сам отсортирует все, что попадет в нашу память, и во время сна прогонит мой сон через десятки необходимых книг, дав так недостающие человечеству и лично мне знания. Быть может, он что-то и утаит, но самостоятельно мне не хватит и всей жизни для изучения этих манускриптов. Тут уж ничего не поделать. Оцифрованные книги я сохранял на флешку и размещал одну за одной на закрытом форуме для ученых и исследователей СЧН. Эти знания не только мои, они нужны всем. И я надеюсь, они помогут человечеству. 11381 готово, сообщил куратор, а я зевнул, осматривая огромную гору материала, что еще только должен был быть оцифрован моим затуманившимся от усталости взглядом. «Что-то интересное было?» — задал я вопрос. «Обряд первородных за священное право властвовать над племенем пойдет?» — удивил меня куратор. «О, мы нашли его? Наш казус Белли?» Я тут же проснулся. «Идиотом родился, идиотом помрешь, сколько бы знаний я в тебя не вкладывал. Казус Белли — это повод к войне. Ты с кем воевать собрался? С императором? Шайтранами? А сейчас ты что, чай с плюшками пьешь?» Уделал меня как щегла куратор, хотя сам прекрасно понял, что я имел в виду. Но не выпендриться он не смог. И я знал это, и не мог не дать ему эту возможность. Я же вижу, как ему нравится меня поправлять и извительно отзываться о моем интеллекте. Чуток потешить ЧСВ ИИ перед тем, как загрузить его нудной работой, лучший способ пробить сопротивление и нежелание эту самую работу выполнять. «Кстати, да, перекусить бы. Я бы сейчас и динозавра съел», — согласился я с ним и добавил. «Ноутбук для перевода файлов в электронный вид тебе сейчас достать?» Задал я ему вопрос, и на этом выпендривания моего соратника закончились. Я перекусывал перед ноутбуком, в котором один за одним создавались файлы со странными названиями. Хотя чего еще ждать от тысячелетних старых книг чужой планеты? «Завтра вечером в Москву нужно. Канцелярия императора подтвердила встречу. Надо бы перед этим найти и дать оплеух шайтранам в Африке. Месторасположение основного портала магов известно», — вслух проговаривал я, так как пленник меня все равно не понимал, а тишина стояла гнетущая. Только его сопение в соседней комнате, где он что-то крутил и мастерил, создавало ощущение оживленности этого удивительного места. Конечно, он пытался придумать что-то, чтобы освободиться, и мне было любопытно, на что хватит его выдумки. В каждой комнате я расставил камеры, запитанные через внутреннюю сеть с компьютером. Возвращался я под невидимостью, и куратор проверял, чем он занимался. На всякий случай. Мы оба посчитали, что оставить маленький шанс в его душе – лучший вариант оставить тягу к жизни. А он нам был нужен, все еще боеспособный и с работающим мозгом, а не сломленным и безвольным пленником. Времени это много не занимало, от силы минуту-полторы. Поэтому я и не переживал особо. А вот о ситуациях на фронтах переживал, раз за разом просматривая и запрашивая сводки у куратора. Богота, столица Колумбии, пала. Маракайбо окружен, несмотря на свое любопытное географическое положение. Шайтраны не пожалели сил и совершили долгий переход, закрывая в кольцо этот город. Жителей эвакуируют через порталы залива, впадающего в одноименное озеро. Первые разведчики были замечены даже у Каракаса, столицы Венесуэлы. Панамский фронт был зажат, как сосиска в хот-доге, двумя армиями шайтранов, и не мог ни вырваться из окружения, ни нанести врагу сокрушительный удар. Дальний Восток же... В общем, там все было плохо, даже несмотря на героизм и мужество людей, а также всю их подготовку. На 1,5 миллиона солдат и 3 миллиона ополченцев из местных приходилось больше 7 миллионов шайтранов. Больше я говорю потому, что это всего лишь примерный прогноз. Реальность может быть куда как хуже. И даже вышедшие на подмогу армии Кореи, Китая, Японии и даже наемников из Юго-Восточной Азии не давали никаких надежд на выравнивание ситуации. Да, кто-кто... А Китай с Японией могли удивить, отправить многомиллионные армии в бой. Вот только пока они это сделают, враг укрепится настолько, что страшно представить, с какими жертвами столкнутся генералы, пытаясь выковырить их из-под куполов. Все равно, что пытаться убить, закидывая шапками. Там, как и в Африке, я многого не добьюсь, но, возможно, парочка болезненных тычков смогут замедлить шайтранов и позволят перегруппироваться генералам. На то мы порешили. Я отправил сообщение генералу Винзелю и отправился к заместителю по тылу бригады, к которой я был приписан и на чьей территории расквартирован в небольшом городке к юго-востоку от Мадрида. «Жильбер, мне нужен полный бак и запас топлива в виде одного бензовоза до заправщика». Я вытащил свой трофей, полученный взамен утерянного вертолета МЧС Исландии. Но как утерянного? Меня очень вежливо попросили его вернуть, и я не смог отказать. Но очень уж мне понравилось летать на нем. Поэтому я стал присматриваться. Купить военные образцы особо шансов не было, а те варианты, что имелись на рынке, из устаревшей техники Саудовской Аравии или Индии, я и за бесплатно бы не взял. Мне нужно было что-то, чем мог бы управлять куратор. Нечто умное и современное. Такая птичка нашлась сломанной на аэродроме под Вальядолидом в Испании. Жильбер и его кудесники быстро устранили поломку в двигателе, особенно после того, как я на нее указал. Спасибо всезнайке куратору. И в моем распоряжении оказался настоящий хищник небес, ДК-52. Модификация предыдущей модели с дополнительной защитой от отключений над территориями шайтранов. Пускай и не идеальной, но все-таки работающей. «В очередь становись, у меня на всех вас рук и людей не хватит, да и топливо почти на нуле». «Давай ты не будешь мне рассказывать сказки. Я прекрасно знаю, что в 4.42 сюда заезжала автоколонна и привезла достаточно топлива для трех полноценных заправок всего авиапарка. Полчаса, и я вылетаю. А пока пойду диверсию устрою шайтраном под Мадридом, если ты не против». Если бы у прапорщиков был свой бог, непробиваемого Жильбера можно было бы назвать его воплощением на земле. «Каждый из вас приходит, требует что-то, ничего не дает взамен. Головы шайтрана устроят? Если ты научишь нас заправлять ими топливные баки, тащи все, что есть». «Ладно, упрямый ты баран, чего ты хочешь?» «Ну вот, другой разговор. Полковник Таравуар утром шепнул мне на ушко, что под Валидолидом не только вертолеты имеются брошенные. И хоть я и благодарен тебе за подарок в виде 5 разваленных рухлядей, пошедших на запчасти к нашим птичкам, этого мало. Сможешь обнести подземное хранилище? Его законсервировали задолго до войны, но так и не успели им воспользоваться. Координаты. И готовь место для выгрузки и переучета. 41.71.76.71.71.326.5.0.6.88.68.84.429.29.44. Хитрый жук протянул мне подготовленную бумажку, и я выдвинулся в сторону фронта. Да, по договоренности с генералом у меня был, что называется, свободный график. Только предупреждать его нужно было обязательно о своих действиях, чтобы он мог координировать итоги моих воздействий на поле боя и операции. Я выслал голосовое сообщение и устремился к южным окраинам Мадрида, где разворачивались осадные лагеря шайтранов. Быстро добраться туда мне помогла моя птичка. Главное, чтобы Шуга о ней не узнал. Заревнует, испепелит молнии ведь. Ну-с, поехали. Я не придумывал ничего нового и просто под невидимостью помчался в центр вражеского лагеря. Да, меня заметят. Да, меня попытаются остановить. И нет, у них ничего не выйдет. Ну а я выброшу, как обычно, фуру посреди их лагеря поближе к командирам и войскам. Тряхнет здорово, так что даже Мадрид задрожит. Уже подобную картину я наблюдал. Выброшенный прицеп с миной на 30 секунд активировал обратный отсчет, и я устремился прочь. «Стой!» – закричал куратор и вывел цель перед моими глазами, активируя ее подсветку и расстояние. «Очень сильный маг воздуха, он уже поднял прицеп в воздух», – дал он вводные, и я резко развернулся, устремляясь к догадливому засранцу. Мага искать долго не пришлось. Его персональный щит было видно, как рождественскую елку на площади зимой. Он уже слегка сместил контейнер в сторону города, хотя прошло всего 9 секунд. «Какая молниеносная реакция», – поразился я, влетая в его защитников под ускорением и укреплением, раскидывая их в стороны. Самого же мага быстренько прирезал одним из моих трофейных клинков. Сразу вспомнился странный черный меч, чьи руны нам так и не поддались. Он так и болтался, ожидая своего часа. В целом риска особого не было, и очень хотелось его изучить. С магией хаоса я в принципе не особо верил в его способности повредить мне, но, увы и ах, со временем у меня полный швах. Маг сдох и отправился трофеем в пространство бочки, а я выругался, понимая, что половина времени истекла. Я понесся со всех ног подальше от этого лагеря, что был в 22 километрах от городских стен, но успел пробежать, даже рвя связки на ногах, намного меньшее расстояние, чем планировал. Даже легкость молнии и ее скорость оставили меня в зоне поражения. Будем честны, я и за 30 секунд не всегда успевал выбираться за пределы опасной зоны. Пришлось доставать мини-купол из бочки и накрываться им. Мощный толчок заставил землю под ногами дрожать, а купол трястись. Но он выстоял, я выжил, и спустя 10 секунд после ударной волны выбрался из-под укрытия и помчался дальше. По пути сея хаос, разрушение, сюрпризы из взрывчатки, букеты из противопехотных гранат и все остальное, подготовленное на такие случаи. В итоге я образовал кровавую просеку, и расцвели цветы на месте взрывов, сюрпризы с синими бутонами, под цвет крови шайтранов. 20 минут спустя я вырвался за пределы окружающего лагерь воинства, с радостью выдохнул, смотря на просевшие до 12% показатели маны. С такой интенсивной работой мне не помогали даже кристаллы, из которых я время от времени старался пополнять запасы маны, равно как и от заклинаний противника. Хотя второе приносило боль и раздражение, поэтому я скорее игнорировал и впитывал те заклинания, что умудрились попасть в меня и встать у меня на пути. Призыв вертолета, покрытие его тонкой пленкой хаоса и вперед к еще одной дислокации врага. А нет, ошибся. Враг успел сняться с места и оставить догорающий в пламени вальядолит. Приземление, зачистка территории, нахождение врага, взлом входа, проникновение, отключение охраны, включение света. Я не делал ничего из этого, спасибо куратору. А вот уже что я сделал, так это присвистнул, разгребая трофеи из трехуровневого подземного хранилища. В основном брал запчасти, боеприпасы и оружие. С касками, лопатами и бронежилетами проблем особых не было, как и с обувью. И даже так все за раз не влезло. Пришлось сортировать, отбраковывая старые и мелкокалиберные образцы вооружения, которые больше подошли бы для уличных боев среди банд. Жильбер был доволен не больше секунды. Потом он вернул себе самообладание прапорщика и начал бухтеть себе под нос какие-то глупости, называя криворукими дебилами тех, кто это бросил на складе и забыл. Но миссию я свою выполнил. Правда, частично присвоил себе некоторые прелести и полезные боеприпасы. Следующая остановка — Сахара. Лететь туда было одно удовольствие. Людей практически не было подо мной, шайтранов и подавно. Хоть и говорилось кураторам о появлении первых отрядов врага на северных границах Африки, по сути, это была лишь разведка. Я даже следов столкновений не видел, только спешно баррикадирующихся людей в городе. Поиск портала не стал какой-то проблемой. Точку его появления засекли с воздуха еще 3 дня назад. Причем спалились они как раз из-за своей авиации. Слишком большое количество птархов на 1 квадратном километре порождает слишком большой интерес. Приземлился я заранее, чтобы не вызвать излишнего шума. Повозился немного с дозаправкой вертолета, стоя на неустойчивом бархане и проваливаясь ногами в песок. Как закончил, все спрятал обратно в бочку и побежал к лагерю. Сперва своим ходом, попутно дозаряжая кристаллы, артефакты, маны, да и саму бочку энергии своей маны подкормил, так как частые манипуляции объемными предметами вызывают сложности и сжирают всю переданную ману очень быстро. 2 часа спустя я задолбался от этой жары, сухости и вечного солнца, поэтому я принял волевое решение прекратить эти мучения и ускорился, молниеносно прыгая с верхушки одного бархана на другой. Долина со старыми полуразрушенными горами и каньонами, не видевшими воды уже не знаю сколько лет, стала пристанищем и базой для шайтранов. Купол здесь был, но необычный. В отличие от остальных своих коллег, этот имел намного большую степень прозрачности и был невидим с воздуха. Лишь вид с земли слегка создавал искаженную картинку, напоминающую эффект миража в пустыне. В общем, с учетом их месторасположения, хорошо подготовились. Вот только наездники на птархах попались тупые. Увы. Я провел быструю разведку, восстановил за пару минут запасы и под невидимостью побежал к порталу. Моя цель — выяснить, что с той стороны, запомнить местность, найти эту точку на карте, оставить им смертоносный подарок и свалить оттуда. Сказано, сделано. Меня здесь не ждали и засекли маги только за пару мгновений до нырка в портал. Он вывел меня на какой-то небольшой остров, меньше несчастной Ибицы. Я без сомнений активировал еще один контейнер со взрывчаткой, нырнул обратно в портал и дождался взрыва, уклоняясь от неуклюжих попыток прикончить меня со стороны стражей портала по эту сторону пустыни. Это было Кабо-Верде. На других островах тоже есть порталы, но их мало. Основная часть была на твоем острове. «Теперь здесь закончим операцию и отрежем врага от подкреплений», — резюмировал куратор, проведя сравнительный анализ открывшейся территории с доступными в сети снимками местности. «Такое ощущение, что меня все видят», — раздраженно заметил я, активировав покров хаоса и принял на грудь магическую атаку в виде черного луча. «Кстати, я все понять не могу. Почему Ибица?» «Думаю, до этого имелась и промежуточная база, которая привела шайтранов на этот остров». И она, возможно, до сих пор существует. Например, Азорские острова. На них тоже была замечена активность шайтранов по данным, полученным со вчерашних спутниковых снимков. «Ты так и не ответил на мой вопрос. Я увернулся от удара огромным двуручником, покрытым молнией, и контратаковал противника. Подобные удары могут сжигать непростительно много маны в моей броне. Прости, я все время забываю об уровне твоего интеллекта». Ибица была выбрана как точка, достаточно большая для формирования легионов и переброски их на берег. Первый шаг — Пиренейский полуостров. 3 точки выхода на восточной, южной и западной части острова. Причину, почему главный портал открыли на западе, а не на востоке, я тебе не скажу. Вспоминая изученные слухи и допросы пленников, складывается картинка, как они стягивают на полуостров большую часть войск и армии Европы, после чего открывают новой волной порталы в Италии, Сицилии, Лазурном побережье, Север Африки и начинают масштабную экспансию, заперев и закупорив перешеек между Францией и Южной империей с нашими армиями. Обычное ополчение не сможет дать достойный отпор врагу. Европа стала бы хаосом. Я на 96,5% уверен в том, что именно так они и планировали делать. Подробно пояснил куратор, и я напрягся. Воплощение этого сценария в жизнь выглядит более ужасным, чем блокировка объединенных войск человечества в Панаме и на Дальнем Востоке. «Да отвали ты, прилип как банный лист!» — психанул я и испепелил при помощи хаоса верткого и доставучего мага, что владел трансформацией, и прыгал вокруг меня, словно кузнечик. Арка перехода была неактивна, и я решил на всякий случай не оставлять врагу никаких шансов, рубанув и уничтожив клинком портал, построенный из магических материалов, твердых как сталь. Мана — 484 из 1798. «Многовато жрет. Ладно. Чао, неудачники!» Я отменил покров хаоса, ускорился, активировал амулет с невидимостью, швырнул по-быстрому три десятка мини-бомб к порталам поменьше и свалил куда подальше. Моих супербомб осталось лишь две, и тратить их на полупустой лагерь я не видел смысла. «В запасе всего 3 часа, затем надо лететь к Барселоне, где у меня встреча с Лешем. Куратор, оставь, будь так любезен, список возможных целей в виде легионов шайтранов, что могут оказаться у нас на пути и не сильно задержать. Договорились?» «Маршрут построен».